Знаете, вот даже как размещать все это уже целое это. Вот давайте еще раз, значит, вот такой лайфхак хороший, давайте я вам скажу, вот наш сейчас современный слоган, да, или этот, как это по-русски, как сказать слоган по-русски? Девиз, да? Вот, открытость, скорость реакции, мобильность, лаконичность. И вот такой лайфхак. А теперь замените на противоположные все эти слова. Вот чтобы лучше вы осознали, да, это такой вот тест на тривиальность называется. Известный тест на тривиальность. Вот вы слышите какую-то фразу или утверждение, тут же замените его на противоположное, и сразу же станет ясно, имеет ли это утверждение смысл, либо это просто болтология. Ну, знаешь, вот есть люди, которые говорят красивые слова, много их слушаешь, вроде даже чего-то есть. А на самом деле полезной информации ноль. Вот, это вот очень хороший такой тест. Очень часто вот на экзаменах можете... Замените слова «получится», «ну вот, давай заменим, да, вот открытость, закрытость. Там, скорость реакции, значит, это тормознутость, да? Тормознутость, дальше, да, мобильность, какая обратная, это, когда ты, когда, застойность, да, не мобильность, а застойность, да, потом лаконичность, болтовня пустая, это, да, болтовня, да, и вот, да, то есть сразу же такой раз акцент начинает виден быть, да, вот, но видите, здесь всегда с этими всеми утверждениями, точнее, есть две группы, ну, это, кстати, во всех текстах, будете встречать во всех текстах, йоговских и философских текстах, ну, как сказать, есть фактически два таких направления. Ну, можно сказать так. За все доброе и старое против всего нового, разлагающего, значит, несерьезно. Вот. И тут же вы встретите за все новое, прогрессивное против всего старого и отжившего. Понимаете, да? То есть тут, конечно же, надо выбирать. Вы помните, да, уместность. То есть бывает ситуация, где уместно одно, бывает ситуация, где уместно другое. Бывает ситуация, где открытость уместна, бывает, где неуместно. Бывает, где скорость реакции уместна. Ну, то есть, а бывает, наоборот, отмороженность более уместна. Ну, вы, как это, не поддаетесь на провокации. А? Да, но можно сказать, опять же, да, вот можно сказать свобода, а можно сказать хаос, можно сказать, значит, вот сдержанность, а можно сказать отмороженность, понимаете, здесь, и когда начинаешь осмыслять вот эти смысловые составляющие всего-всего, то ты понимаешь, что по сути дела ничего не остается, то есть все можно вывернуть в любую сторону, вот абсолютно в любую сторону можно вывернуть что угодно. Поэтому вот когда мы с вами и говорим, что значит, открытость, скорость реакции, значит, что у нас там, мобильность и краткость, вот, мы, конечно же, подчеркиваем, что это вот в эпоху, когда все меняется, когда вот меняются технологии, меняются средства коммуникации, общения там, и так далее, и так далее. Вот, а это все, ну, как бы, понятно, что все сводится к уместности, а уместность сводится к тому, есть ли у человека образование. Ну, то есть понять, что уместно, что неуместно, возможно, если у тебя есть образование, как бы, опыт, и тогда ты, в общем-то, правильно ориентируешься, в общем-то, в мире, да. Но это вот еще раз, это отдельная тема. Ну, это прям для сегодняшнего дня. Это же старая идея. Поделить сначала свои знания на другие, а потом ты перейдешь на другой уровень. Да. Поделись своими знаниями с другими, да, то есть, чтобы ты не стал тем звеном, на котором все остановилось. Да, вот это, кстати, очень большая проблема в открытой йоге. Можно вопрос? Да, конечно. Некоторые считают, что если я, например, в профессии своей, то, что знаю, отдам другим, и кем я буду? Я потеряю свою значимость. Ну, вот отдал я все своим подчиненным. А, поближе, о, отличный. Ой, вообще, ты прям подняла. Да. Вот ты подняла отличный вопрос на предмет того, что, значит, ну как это, капиталистический оскал в современном мире. Вот подумайте, а зачем, собственно, вам делиться секретом фирмы? Вы изобрели там напиток Coca-Cola. Вот вы секретные ингредиенты. Значит, и вы начинаете продавать это в бутылках, получать прибыли и чувствовать себя хорошо. И вопрос, а зачем открытость? Ведь если ты расскажешь, завтра же, значит, возникнут твои конкуренты и, собственно, начнут с тобой конкурировать. Вот это вот такая чистая, знаете, вот, ну, звериная, собственно, на первый взгляд, совершенно очевидная вещь. Жадность. Ну, можно сказать жадность, а кто-то скажет, нет, извините, ребят, не жадность, а я выживаю так. А если завтра все, вот, кстати, в Индии гигантская проблема, это так называемый джать. То есть, если ты там занимаешься какой-то, ну, каждый клан контролирует какой-то вид деятельности. Вот, и очень ревностно смотрят, если представители одного клана лезут в другое. Ну, кстати, в бывшем Советском Союзе, во всех республиках, значит, вот. Это, по-моему, до сих пор та же самая ситуация. То есть, если ты там, что называется, держишь рынок, значит, то ты никого туда не пускаешь, понимаете, это твое, да? Вот, и это такой, знаете, вопрос очень сложный. Он морально-этически чрезвычайно сложный. И здесь, безусловно, надо все, в общем-то, объяснять. Ну, во-первых, вот эта вот идея закрытости, она древнейшая. Все вот эти вот тайные общества всяких алхимиков, герметиков, значит, все вот эти вот эти масоны, клаксоны, патиссоны, где ты там, значит, должен в тайное братство вступить и никому секреты не рассказывать, своего посвящения и прочего. Это прямая противоположность открытой йоги, где вы, наоборот, делитесь всем, ну, что, в общем-то, считаете для себя ценным. Вот это вот уже сразу же видно, что как-то это совершенно не вяжется ни с капитализмом, ни с вот этими средневековыми как это, докапиталистическими ментальными настроениями вот этих всех этих орденов и прочего, где там посвящение и так далее. Да. Но что мы видим? Мы видим, что жизнь людей начала меняться только после того, как пришла открытость. Грубо говоря, отследить это в первую очередь можно по численности населения. Я еще раз всех отсылаю к нашему отличный сайт, он не наш, это проект, по-моему, Организации Объединенных Наций. Называется gapminder.org, где показаны графики, ну, которые ученые составили, как численность населения росла. Так вот, есть резкий перелом. Численность не так быстро росла, а потом резко стала расти по одной простой причине, что случилась революция. Промышленная революция, революция в сельском хозяйстве и так далее. И фактически стало расти количество людей. Если бы этого не произошло, друзья, большая бы часть из нас не то чтобы йогой не занималась, мы просто на свет не появились, еды нет. И вот смотрите, случилась такая вот, ну, очень необычная ситуация, когда вдруг благосостояние общества стало расти, внезапно расти. И расти оно стало не благодаря вот этой закрытости и так далее, а вопреки. Как только стала распространяться наука, а наука как раз это то, что прямо противоположно вот этому капитализму. Типа, я что-то знаю, я это ревностно охраняю, я никому не дам и так далее. Наоборот, наука распространяет все знания. Вот. И та же самая, как ни странно, ситуация потом, она, понятно, бизнес очень, ну как, бизнес, собственно, вот, ну, впервые этот эффект описал Адам Смит, такой дядечка был, который, ну вот его даже Александр Сергеевич Пушкин, там, Евгений Онегина, кусочек есть, где там он ссылается на Адама Смита, да, то есть он вывел такой закон, что если есть свободный рынок и конкуренция, то рано или поздно эта конкуренция приводит, ну как бы нейтрализует эгоистичные устремления каждого человека, а наоборот способствует не по их доброй воле, нет, именно открытости. То есть, а потом это все дальше, больше, дальше. Вообще, это очень одна из самых интересных вещей, как вот эти вот зарождались экономические все эти теории, там, того же Карла Маркса и так далее, да. Вот, и вопрос, вот у вас есть какое-то, ну, знание, да, вот чего-то, да, то есть, и получается, что можно паразитировать на этом, что если у вас есть информация, а ее нет у других, то вы всегда в выигрышном положении. Но вот здесь беда в чем. За счет того, что быстро меняется жизнь, быстро все меняется, как ни странно, начинают выигрывать как раз открытые. Вот мы упоминали сегодня уже, что вот самолет, на первый взгляд, летать не может, он тяжелее, он должен падать. Но если он движется достаточно быстро, возникают совершенно необычные силы, о которых, ну, вот вы яблоко, да, вот вы же не ждете, что яблоко полетит по воздуху, да? Да, ну, если вы сделаете форму, ну, знаете, да, какую-то, да, вот как это самое, и запустите что-то, оно будет летать. Вот здесь вот та же самая ситуация. Поэтому мы, я говорю, эти эффекты открытости, они не очевидны. Потому что наш инстинктивный разум говорит, спрячься, кругом конкуренты, никому не... А что это ты свою йогу транслируешь? И уж сейчас все скопируют и будут точно так же. Пускай же они тебе на занятия приходят и деньги платят. А что это? Они где вообще не придут в зал? А зачем им в зал ходить, если ты транслируешь свою практику в открытый доступ? Зачем им платить деньги, куда-то ехать? А, значит, они же могут посмотреть и позаниматься. Вот это самая первая мысль, которая, безусловно, обезьянья в каждом из нас рождается, потому что это наша, это предыстория наша. Когда-то это были правильные мысли, когда мы были зверьми. Они прекрасно работали. Но когда мы уже люди, это совершенно неуместно. Оно мало того, что неуместно. Это еще, ладно, неуместно, но оно еще начинает выступать против человека. Вот что показывает опыт. Преподаватель начал транслировать свою личную практику и свои занятия в открытый доступ. Вы думаете, у него сократилось количество людей в зале? Нет. Оно в разы увеличилось. Почему? Да очень просто. Очень много есть таких факторов. Первое. Во-первых, люди боятся куда-то идти, ну, особенно в первый раз. Если они увидели преподавателя, увидели, как все происходит, им уже не страшно. И они с большей готовностью идут. Потом, если человек уже решил на йогу, он не знает, чего там будет. Вот он уже решил потратить. Он будет в первую очередь тратить на то, о чем он знает. А не там куда-то идти, а вдруг там ему не понравится или еще чего-нибудь. Вот, дальше, следующая вещь. Занятия йогой в зале, где присутствуют другие еще преподаватели, занимающиеся, создает какой-то совершенно уникальный эффект, когда, ну, ты чувствуешь эффект от занятия гораздо сильнее. Ты никогда такого же эффекта не получишь, если будешь дома заниматься по записи. Хотя это тоже возможно, но это уж совсем-совсем, понимаете, разница, ну, просто очень значительная, и люди понимают, что, ну как сказать, оно того стоит. И получается, что с одной стороны ты как бы себя рекламируешь, а с другой стороны люди видят, что у тебя будет, приходят, начинают заниматься, понимают, что придя в зал, они получают гораздо больший эффект, чем если бы они смотрели и занимались это самое. Да? И в результате получается, что тот, кто о себе рассказывает открыт, преуспевает. Наоборот, тот, кто жадничает, тот, кто считает, что к нему там в зал не придут, что надо все, они проигрывают. Потому что, ну, во-первых, они, ну, просто физически мало кто знает, что они что-то преподают. Да, там работает сарафанное радио, когда один сходил, другому рассказал, но оно очень медленно. Ну, так, оно не так. А тут ты в Ютьюбе, раз тебя посмотрели, один раз посмотрели, другой раз посмотрели, третий, привыкли к тебе. Вот, ну и все замечательно, начинают ходить и заниматься. Вот, и вот таких очень много моментов, что вот в нашу текущую эпоху это начинает совершенно по-другому. Я, кстати, отслеживаю эту же ситуацию в бизнесе. Я вот сейчас вижу, что совершенно странное явление на первый взгляд, которого я, допустим, совершенно не ждал, что побеждает так называемые программы с открытым исходным кодом, open source. Вот Linux, другие программы и так далее. Значит, суть этого, что ты не должен платить за программу, ты ее берешь, просто бесплатно скачиваешь и пользуешься. Вот. А сообщество, которое поддерживает эту программу, нащупало источники финансирования для того, чтобы это поддерживалось. Они самые разные, они очень любопытные, они не всегда такие вот, они эффективны. И потом я вот удивился, когда, это еще давно пошла такая уже песня, когда банки стали переходить на open source. Ну, казалось бы, банкиры, они же всегда состоятельные, у них всегда много денег, там уж могли бы себе заказать какие-то под себя программы. Оказалось, что сочетание многих факторов, что хотя казалось бы, это прямое противоречие. Вот, поразмышляйте об этом. Еще раз я говорю, что это работает. Это работает только если вы идете в сторону прогресса. Да, конечно, если вы наоборот деградируете, или у вас там это самое, как его там, террор, понимаете, там это как за анекдот при товарище Сталине можно было попасть, значит, это кто-то ж, я не помню, кто-то из актеров, кто-то из жена. Хороший актер был такой, вот он снимался потом во многих фильмах, вот тоже попал. Что-то там ляпнул где-то, все. Потом долго скрывал, кстати. Ну, там это отдельная песня. Понятно, что если там кругом железный занавес, там и охота на всех, и вы тут начнете открытость, скорость реакции там и прочее демонстрировать, вы будете клиенты номер один. Вот, кстати сказать, почему нельзя мракобесным силам побеждать? Потому что мракобесные силы, когда начнут побеждать, когда вся вдруг вот эта вот ситуация развернется на прямо противоположную, что надо будет это самое, как его, закрытость, отмороженность, значит, где-то там зарыться. Вот, и, значит, говорить много ничего не значащих слов, да, это может быть такая вот эта стратегия выживания, понимаете? И вот так. Вы